Ранами его мы исцелились. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Исаия 53:5. Грех – это болезнь. Наш Господь и Бог в безграничной своей милости смотрит на грех, как на болезнь. Иначе Он должен был давно уже призвать нас к ответу, и мы ничем не смогли бы опровергнуть Его обвинение или оправдаться перед Его справедливостью. По великой своей милости Бог пока еще считает наши плохие поступки недугами, подлежащими лечению, а не бунтом, достойным наказания, хотя грех гораздо больше, чем болезнь. Если бы наши беззакония были результатом неизбежной болезни, мы могли бы ожидать скорее жалости, нежели строгости. Но мы выбираем зло добровольно, поэтому несем за это моральную ответственность. Наш грех скорее наше преступление, нежели несчастье. Грех – духовная болезнь в наихудшем виде. Грех – болезнь, не свойственная человеческой природе, которую создал Бог. Грех – ненормальность, что-то вроде язвы, которая не должна находиться в душе. Грех лишает человека человеческих качеств, снимает с его головы венец, удаляет свет от его разума и радость от сердца. Можно перечислить много опасных болезней, но самое ужасное из них – грех. В самом деле грех – роковое яйцо, из которого вылупляются все прочие болезни. Грех – источник и причина всех смертных болезней. Грех – болезнь еще и потому, что вносит дисгармонию в сущность человека и делает плоть хозяйкой духа. По логике, человек должен ехать верхом на лошади, но у грешника все наоборот – лошадь едет верхом на всаднике. Разум должен управлять инстинктами и влечениями, а у многих людей животный инстинкт подавляет все духовное. Из-за греха человеческая природа расстроена и нездорова, и человек больше не человек. Он мертв через грех, о чем Бог еще в древнее время предупреждал. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2.17. Грех ослабляет человека. Из-за греха у некоторых людей, как от беспощадной чахотки, совершенно иссякает нравственная энергия, ослабевает совесть, и всякое непослушание ее голосу постепенно парализует разум и волю. Грех – болезнь, которая притупляет чувствительность, устраняет крайнюю боль и страх. Чем грешнее человек, тем меньше он сознает это. Убийца однажды похвалился: «Многие считали меня невиновным, потому что во время суда я не проявлял никаких эмоций». Нередко непревзойденное самообладание присуще именно преступникам. Обвинение невиновного в большом злодеянии приведет его в ужас. Грех – болезнь, оскверняющая человека. Некоторые болезни делают человека крайне нечистым. Бог свят и не может примириться с грехом. Он с отвращением отстраняет от себя грех и говорит, что нечистые будут окончательно низвержены в ад, в преисподнюю. Бог не хочет жить с ними здесь, и они не могут обитать с ним на небе. Как здоровые люди изолируют прокаженных, так Бог по справедливости не допустит в небесный мир ничего нечистого. Грех – болезнь крайне вредная. Грех отнимает духовное зрение, слух, чувство и вкус. Он лишает людей чистых радостей и превращает жизнь в существование. грех навлекает на людей верную смерть. А при жизни лишает всего светлого, так что они влачат жалкое существование на развалинах этого мира. Эта болезнь роковая. Разве не написано «душа согрешающая умрет»? Иезекииля 18:20. «Сделанный грех рождает смерть» Иакова 1:15. Для того, кто не оставит грех, нет никакой надежды на вечную жизнь. Эта болезнь никогда не прекратится сама собой. Злые люди становятся все хуже и хуже. Характер грешника становится все более и более испорченным. Мы рассмотрели печальное состояние грешника, чтобы лучше оценить то великолепное лекарство, о котором так утешительно говорит Священное Писание. Бог поступает с грехом, как с болезнью, и предлагает лекарство, приготовленное им самим. Ранами его мы исцелились. Исайя 53:5. Слово «раны» употребляется здесь для выражения как телесных, так и душевных страданий Христа. Все существо Христа было жертвой за нас. Его тело и дух претерпевали неописуемую скорбь. Господь положил в своем плане исцелить нас – и послал своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя наши грехи. Христос жил среди людей как человек, и в определенное время совершил величайшее служение, понес на Себе наше наказание. В Гефсимании, при первом вкушении нашей горькой чаши, пот Его был как капли крови. Кровавый пот – чрезвычайно редкое явление, причем за ним почти немедленно наступает смерть. Но наш Спаситель жил после агонии, которая для всякого другого оказалась бы роковой. Не успел, по-видимому, Христос очистить свое лицо от страшного пурпура, как его повлекли во двор первосвященника. И там он пил чашу боли и презрения, которую следовало бы пить нам. В тишине полуночи его связали и повели к Пилату и к Ироду, которые бичевали его. Воины плевали в его лицо и насмехались над ним, а затем надели ему на голову терновый венец. Бичевание – одно из самых ужасных истязаний, причиняемых в злобе. Наш Спаситель должен был претерпеть жестокую боль от римского бича. И это был не конец мучений, а лишь введение к его страданиям на кресте. К этому были прибавлены издевательства и удары по голове. Не осталось боли, какую Христос не изведал бы. При всей слабости Иисуса, после большой потери крови и пота, его заставили нести крест. Жестокие исполнители приговора не хотели, чтобы их жертва умерла на дороге, и возложили крест на другого. Затем они сняли с Господа одежду и пригвоздили его ко кресту. Они пронзили его руки и ноги и с силой опустили крест в приготовленную в земле яму. В 21-м псалме об этом пророчески написано: «Все кости мои рассыпались» 15 стих. Христос висел под палящим солнцем и был зрелищем для Бога и людей. Вокруг Христа толпились враги и просто прохожие, и, указывая на Него, насмехались, издеваясь над Его страданиями. Когда Он воскликнул жажду, Ему дали уксус, смешанный с желчью. Иисус Христос испытал то, что не испытал ни один мученик. Мученики, умирая, получали поддержку от Бога. Спаситель же был оставлен своим отцом и в скорби воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был самый горький крик во вселенной, выражающий неизмеримую скорбь. Однако Бог должен был отвернуться от греха и, следовательно, от того, кто сделался грехом для нас. Русский перевод – «жертвой за грех» Римлянам 8:3. Иисус Христос до конца претерпел назначенную скорбь и вполне удовлетворил требования Божьей справедливости. Только после этого он отдал Богу свой дух, сказав «совершилось». Спасение от наших и моих грехов в заместительных страданиях Господа Иисуса Христа и только в них. Эти раны Иисус Христос получил ради нас. Если ты спрашиваешь, нужно ли мне что-нибудь сделать, чтобы удалить вину греха, я отвечу, ничего не нужно. Ранами Иисуса мы исцелились. Дорогой друг, ты должен верить в Иисуса Христа. Если я говорю о целебной мази, то тебе нужно приложить ее к ране, чтобы испытать ее исцеляющее действие. Вера прилагает исцеляющее примирение Христа к язве нашего греха. Раны Христа, принятые нашим сердцем, вызывают в нас раскаяние. Мы начинаем ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса страдать. Если вы сокрушаетесь о своих грехах и оставляете их, если сознательно доверяете свою жизнь Иисусу, пострадавшему за ваши грехи, то поймете, что Бог никогда не накажет вас за это преступление, за которое умер Христос. Божья справедливость не требует, чтобы долг был уплачен дважды. Принимая Иисуса Христа как Спасителя, пострадавшего за меня, я принимаю полное оправдание. Я был осужден во Христе, и поэтому для меня нет больше никакого осуждения. Таково основание надежды грешника, верующего в Христа. Бог милует и принимает кающегося грешника, потому что он уже принял жертву Иисуса. Грешник, вместо которого умер Иисус, свободен и оправдан. Никто не может обвинять его. Дорогой слушатель, хочешь ли ты, чтобы Иисус стал твоим заместителем? Верующий в него не судится. Иоанна 3:18. Таким образом, ранами его мы исцелились. Я наблюдал, как через веру в Господа наихудшие люди становились наилучшими. Раны Христа исцеляют нравственные болезни даже самых безнадежных грешников, полностью изменяя их характер. Я видел, как пьяница стал трезвым человеком, развратница – чистой женщиной, злой человек – добрым, скупец – сострадательным, лжец – правдивым. Эти перемены происходили через покаяние и простое доверие Иисусу. Об этих людях можно судить по плодам. Если плоды изменились, то и сущность людей изменилась. Искупительная жертва Иисуса Христа, принятая грешником веры, исцеляет болезнь греха. Если вы сомневаетесь в этом, испытайте сами. Верующий в Иисуса не только освящен, но и оправдан. 1 Коринфянам 6:11. Раны Христа исцеляют совесть от укоров и суда. Грех разбил душу человека, печаль овладела им. Но в этот момент, когда он раскаялся и поверил в Иисуса, он сделал шаг в Царство Света. Даже в выражении лица такого человека вы можете увидеть перемену. Она светлеет, когда снимается вина совести. Благодарность за великую милость вызывает у человека перемену мыслей и страх перед Богом. Его влечение направляется на верный путь. И сердце исцеляется. Такой путь больше не любит грех. Он любит Бога, у него появляется стремление к святости. Факт, что ранами его мы исцелились, истинное и доказанное событие. Разрешу себе быть свидетелем. При необходимости я мог бы назвать тысячи моих близких знакомых, которые исцелились ранами Христа. При всем том я не должен удерживать личного свидетельства. Если бы я страдал страшной болезнью, и какой-либо доктор дал мне лекарство, при помощи которого я выздоровел, я бы не стыдился рассказывать об этом, чтобы убедить вас проверить способности моего доктора. В молодости тяжесть греха весьма угнетала меня, хотя я не впадал в какие-либо грубые грехи, и никто не считал меня особенно великим грешником. Но я сам считал себя этаким. У меня было достаточно основания для этого. Моя совесть была неспокойна, так как в нее проник луч божественного света. Я рассуждал так. Мой отец был богобоязненным, мать – благочестивой. Я воспитывался религиозно, поэтому мой грех – это преступление против всего мира. В своем грехе я находил больше вины, чем у моих товарищей, ибо я не воспользовался своими преимуществами. Я удалялся в свою комнату, читал Библию и молился о прощении, но мир в душе не наступал. Рано утром я просыпался и читал самые серьезные религиозные книги, какие мог найти, чтобы получить облегчение от греховной ноши. Слова плачущего Иова больше всего подходили к моему горестному состоянию. Я предпочел бы смерть жизни. Стараясь поступать как можно лучше и вести себя хорошо, я становился хуже и хуже в собственных глазах. Я посещал все богослужения, но не слышал того, что утешило бы меня. Однажды я попал к простому проповеднику Евангелия, который говорил на текст «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли» Исаия 45:22. Когда он сказал, что мне необходимо смотреть на Иисуса распятого, я с трудом поверил этому. Я взглянул верой на Христа и в тот же момент получил облегчение. Я почувствовал такой избыток радости, что мог бы встать и возгласить «Слава Богу, я избавлен от тяжести моего греха». В последние часы моей жизни я хотел бы, сидя на кровати, рассказывать о ранах, исцеливших меня. Надеюсь, что некоторые молодые люди, да и люди постарше, немедленно испытают это средство. Оно пригодно для всех характеров и всех возрастов. Ранами его мы исцелились. Тысячи и тысячи уверовавших испробовали это средство. Дорогой слушатель, прими и ты это свидетельство близко к сердцу. И найди исцеление своей душе в любящем тебя Господе.